Павел Кожевников. 70 рублей, 4. Внешники такие разные. Глава 1. Женщина напряглась и по привычке вгляделась в Яра, пытаясь распознать, правду он говорит или нет. «Откуда вы узнали про внешников?» — с тревогой спросила она. Яр молча достал из кармана мини-сейф и выщелкнул из него одну белую жемчужину на ладонь. «Идите к дочке», — протянул Яр жемчужину. «После обговорим наши секреты». Женщина перегнулась через стол и потянулась к жемчужине. «Стоп!» — Яр сжал кулак. «Перчатку надень, или ты ее до дочки не донесешь. Съешь по дороге сама». Ментат дернулась и растерянно заметалась взглядом по комнате. Поняв, что перчатки у нее нет, Яр снял свою и протянул женщине. Она покосилась на его сморщенную руку, но никак не выразила удивления или беспокойства. Быстро натянув перчатку, ментат подхватила жемчужину и бросилась к двери. «Что происходит?» — заглянул в незакрытую дверь охранник. «Ты, надеюсь, ее не обидел?» «Она была похожа на обиженную», — задал встречный вопрос Яр. «Нет, но мало ли», — пожал плечами охранник. «Скоро вернется и, если захочет, то расскажет тебе подробности». Яр отвернулся от охранника, показывая, что разговор окончен. «Барин, князь, это нечто», — восторженно произнесла Нина, когда они зашли в его кабинет. Хозяин стаба пригласил ее на разговор, после того, как основные распоряжения были отданы охране. Как постоянным жителям стаба знахарки с рейдерами не требовалось проходить ментата каждый раз при возвращении с выхода. Здесь действовал другой порядок, согласно которому все жители стаба периодически проходили проверку у ментата. Проверка не зависела от того, выходил ты за пределы стаба или нет. Живя в окружении муров, требовались другие, более строгие меры безопасности. Завербовать агента могли элементарно, воспользовавшись связью или местным интернетом. Плоский мир снимал ограничения на дальность связи, которая на обычных планетах ограничена искривлением поверхности. В улье достаточно мощного передатчика или узконаправленной антенны, чтобы связаться на любом расстоянии. Помешать этому могла сильно холмистая или горная местность, но в этой части улья такой ландшафт не грузился. Другая серьезная помеха была связана с перезагрузкой кластеров. Радиосигнал не проходил через такие кластеры. Препятствием для радиосвязи также являлась чернота, но там были свои тонкости, которые можно было преодолеть при необходимости. «Рассказывай». Квас уселся в специально под него изготовленное кресло. «Вояк ты видел и уже оценил», — сама себе кивнула знахарка. «Поэтому на них останавливаться не буду. А вот как князь переправлял тяжело груженную бронетехнику через хлипкий мост». Она восторженно покачала головой. «Из тебя слова клещами тянуть надо, так я могу и без них управиться», — пригрозил ей барин. «В общем, такого дара я еще не видела. Он укрепил деревянный мост водой. Представь, вода в реке поднялась горбом и подперла мост снизу, но всей длине, даже на берег немного вытекла. Груженная техника по нему прямо с прицепами спокойно проехала, а князь только отварчик свой попивал периодически, да народ поторапливал. Потом вся вода резко опала, ну и мост вместе с ней рухнул. Действительно, необычный дар», — задумчиво произнес барин. «Если таким с умом пользоваться, то много дел можно наворотить. Такого человека опасно во врагах иметь. За время нашего общения он не показался мне каким-то агрессивным или злым. Странностей у него хватает, но ничего похожего на желание навредить кому-либо я не заметила». «Дай-то бог», — вздохнул барин. «Не хочется, чтобы мой стаб разделил участь внешников». «А тебе-то чего бояться?» — удивилась Нина. «Ты же за его голову цену назначать не собираешься». «Даже в мыслях не было», — покачал башкой Квас. «Сама же знаешь, какие слухи про наш стаб ходит. Вдруг он им поверит? Не похож он на человека, который делает дела, руководствуясь сиюминутными желаниями, тем более опираясь на слухи. Он и внешников не сразу пошел уничтожать, а сначала вырезал все гнилье, которое повелось на награду за его голову». «Ох-хо-хо-ха», — снова вздохнул барин. «Ладно, посмотрим, что будет дальше, а ты продолжай». В этот момент у Кваза зазвонил телефон. «Да, у меня». «Хорошо, сейчас отправлю и сам подойду», — радостно ответил Кваз. Потом убрал телефон и посмотрел на Нину. «Иди к Настеньке, проверь ее хорошенько. Зинаида только что дала ей белую жемчужину. Кривой уже там, но у тебя опыта побольше будет». «Дай угадаю», — знахарка сделала преувеличенно задумчивое лицо. «Князь дал белую», — боярин только кивнул в ответ. «Вот, а ты переживал, не будет же он разбрасываться жемчугом, а потом уничтожать тех, кому помог. Вот сейчас я это и узнаю. Зинаида вызывает меня для разговора с ним». Ментат, не торопясь, открыла дверь и расслабленной походкой прошла за свой стол. Потом опомнилась и, вытащив из кармана перчатку, вернула ее Яру. «Все получилось. Ты бы знал, какая гора свалилась у меня с плеч. Я примерно догадываюсь. Может, перейдем теперь к моему вопросу?» – поторопил ее Яр. «У меня жена ждет в коридоре. Будущее. Остальных тоже ведь проверять надо будет. Остальные позже пройдут проверку. Все равно сейчас гостевые комнаты – самое удобное жилье для них. В стабе просто нет такого количества мест в гостиницах, чтобы разместить твоих свежаков. Они свои собственные. У них только командир мой знакомый. Хотя из другого мира и сдвиг порядочный по времени, но хорошим мужиком в моем мире был. Это не так важно. Сейчас должен подойти барин. Вместе с ним мы ответим на все твои вопросы». Дина сидела в коридоре и задумчиво смотрела перед собой на стену. Ее глаза не уставились в одну точку, как это часто бывает, а быстро перебегали с одного места на другое. Словно она разглядывала что-то видимое только ей. Молодой охранник пытался завести разговор, но девушка никак на него не реагировала. Неожиданно она поднялась и подошла к двери, ведущей в кабинет ментата. «Тебя позовут. Нельзя входить, когда идет прием». Попытался остановить ее охранник, но был снова проигнорирован. Дина открыла дверь и вошла. «Сделайте мне айди, и я пойду», сказала она, обращаясь к ментату. «Вы здесь надолго застрянете, а есть хочу. Я уже хотел тебя позвать, чтобы ты присутствовала при нашем разговоре», немного растерянно произнес Яр, удивленный таким поведением девушки. «Неинтересно. Пойду поем, и место под дом выберу. Со строителями как раз договорюсь. Я еще не решил, нужен ли мне здесь дом». Яр заметил, как ментат начала быстро печатать на компьютере, иногда бросая на Дину внимательный взгляд. «Может, нам удобнее будет в другом стабе жить. Пока ты решишь, дом уже построит, а мне его оборудовать надо и запасы создать. Делай как знаешь», — сдался Яр. «Ответь мне на несколько вопросов. Отвечать нужно предельно честно», — запустив принтер, произнесла ментат. «Хм, против стаба не замышляю, и нанести ему вред не собираюсь. С мурами общалась, только когда отстреливалась от них. Если обмен оскорблениями и угрозами можно назвать общением, с внешниками пока не общалась. Остальные вопросы можете задать моему мужу». «Хорошо, так я и сделаю», — спокойно ответила ментат. «Я так понимаю, ты не первый раз проходишь проверку, тогда почему ты не занесена в базу?» «В первый раз прохожу». Дина повернулась к Яру. «Я сама тебя потом найду, или позвонишь на мой телефон». Она протянула руку к ментату. «Айди». Женщина взяла из лотка принтера готовую карточку и вложила ее Дине в ладонь. Та развернулась и подошла к двери. Широко открыв дверь, она встала так, чтобы охранник мог видеть ментата. Продемонстрировала ему айди и вышла из кабинета. «Интересная девочка», — пробормотала ментат. «Вы точно муж и жена, а хрен его знает», — честно ответил Яр. «Посмотрим. Жизнь впереди длинная». Ожидание затягивалось. Как показал дух, хозяин стаба застрял на полпути сюда, решая очередную, срочную проблему. Наконец, дверь открылась, и в кабинет зашел барин. «Привет еще раз», — поздоровался он со всеми. Задержался немного по дороге. Извиняющимся голосом сказал барин жене: «Говорите, что у вас случилось?» Одним из условий продажи белой жемчужины было обещание рассказать про наши взаимоотношения с внешниками. «Глядя на мужа», — сказала ментат, — «он свою часть сделки выполнил без всяких проволочек и требований подписать договор. Зачем тебе это знать?» Стоящий возле дверей квас плавно опустился на корточки, а потом и вовсе сел на пол. Мебели, способной его выдержать, в этом кабинете не было. «Ты не поверишь, но интересуюсь из обычного любопытства», — ответил Яр. «Не стоит думать обо мне, как о кровожадном маньяке, уничтожающем все плохое ради своих внутренних идеалов. Мне было далеко не 15 лет, когда я сюда попал. Если на меня или моих людей не нападают, то какой смысл бегать и искать сражений? А как ты узнал, что я работаю с внешниками?» «Логика и немного информации, почерпнутая из разнообразных карт Улья». Решил немного успокоить явно нервничающих супругов Яр и рассказать им, как он вычислил их стаб и внешников. Дина легко нашла магазинчик, где, кроме всего прочего, продавали сотовые телефоны. Она выбрала аппарат покрепче и попроще. Сразу попросила подключить его к местной сети, что продавец с удовольствием проделал. Далее ее путь лежал в местную столовую, где девушка села за свободный столик. Небольшой зал был практически пуст, несмотря на вечернее время. Подошла официантка и взяла заказ. Дине очень хотелось нормального жареного мяса, после многодневного питания сублиматами. В этой столовой его хорошо готовили. Она заканчивала со своей порцией, когда к ее столику подошел рыжий парень в пыльной рабочей одежде. И что такая красивая девушка делает одна и так поздно? Он нагло уселся за ее столик. «Я составлю компанию такой очаровательной крошке», – безапелляционно заявил рыжий. Дина проигнорировала его, но ее губы зашевелились, как будто она беззвучно говорит. «Колдуешь?» – усмехнулся парень. «Не стоит. Я и так тобой околдован. Интересно, мой муж сможет тебя расколдовать?» Задумчиво произнесла Дина. «Муж не стенка, отодвинется. А если не поймет по-хорошему, то стеночку можно и поломать». Парень взял со стола круглую керамическую солонку и сжал в кулаке. Раздался хруст. Соль и осколки керамики посыпались на стол. «У нас была примета – просыпать соль к несчастью», – прокомментировала увиденная Дина. «У тебя сейчас телефон зазвонит. Вот так мы здесь и оказались. Как видишь, у меня были только смутные догадки». Закончил Яр свой рассказ. «Карту дашь посмотреть?» – поинтересовался барин. «Зачем она тебе? Свою территорию ты и так знаешь неплохо, а влезать в лишние долги, оно тебе надо? Не ты один любопытством страдаешь», – ухмыльнулся Квас. «Я так с внешниками сошелся, на почве любопытства. Мы как раз этот стаб обустраивать с мужиками начали, когда наткнулись на странную породу возле Черноты. Сама мягкая и легко рассыпается в пыль, но если смешать эту пыль с водой, то получается смесь похлеще цемента. А я все голову ломал, где вы столько бетона раздобыли. Мы, естественно, поставили добычу этой породы на поток. После перезагрузки на этом месте оказался тот же карьер, но в нем добывали мрамор, который совершенно не походил на нужный нам минерал. И вы решили подождать, пока Чернота на него подействует», — предположил Яр. «Правильно мыслишь. Срок между перезагрузками кластера около 3 месяцев. Мы туда мотались через день на проверку. Там есть интересная особенность. За Чернотой идут обычные кластеры. Мало кто через нее проскочить может. Редкий дар для улья. Я могу». Яр только кивнул на эти слова. «Когда только начали добывать породу, я ходил на ту сторону, но ничего интересного не нашел. Поле, потом лес. А что там дальше, я проверять не стал. Сам понимаешь, одному ходить по кластерам опасно, хотя к тебе это не относится», — махнул Квас рукой. «Короче, в один из таких выездов я увидел людей на той стороне Черноты, вроде в обычном камуфляже, без всякой хрени, которую любит муры на себя цеплять. Решил рискнуть и познакомиться. Что они берут в обмен на свои товары? Органы точно не берут. Как они объяснили, им вера не позволяет использовать органы, вырезанные из других людей. Вроде как у них даже трансплантация запрещена». Яр тихонько рассмеялся от такого заявления. «Ты сам в эту сказку веришь?» — спросил он. «Нет, конечно», — усмехнулся барин. «То, что говорится широким массам, не всегда относится к правящей верхушке. Найти толпу головорезов можно в любом, самом пацифистском государстве. Видимо, наши органы не оказывают на них никакого эффекта. От внешников ни разу намека не было на поставку органов или хотя бы крови иммунных. Мы с ними уже лет 5 работаем. Это тоже о чем-то договорит. Берут они обычные драгметаллы, берут камни, но только естественного происхождения. Как-то наткнулись на большой ювелирный магазин, затарились естественно, только их спец почти все камни забраковал. Искусственные, говорит, берут они их не сильно дорого. Единственное удобство, их тащить легче. Как ты понимаешь, продают только снаряды?» — поинтересовался Яр. «Что угодно могут продать, только перетаскивать мне одному приходится. Здесь уже приходится выбирать то, что выгодно. Патроны те же ксеры могут наделать, а снаряды, особенно крупняк, в руке не зажмешь, пока их таскаю», — объяснил Квас. «Электроника не выдерживает перехода через Черноту. Если забываю телефон оставить или часы электронные, то выбрасывать приходится. Дай-ка свой телефон, позвонить надо», — неожиданно попросил Яр. «Держи», — удивился Квас и достал телефон из нагрудного кармана. Увесистый защищенный кирпич отправился в полет в сторону Яра. Тот ловко поймал его и поднес к уху. «Там пин-код», — начал говорить барин, но Яр уже разговаривал. «Рыжий, это князь говорит, муж той прелестной девушки, к которой ты решил яйца подкатить. Надеюсь, у тебя хватит благоразумия прибрать за собой, извиниться перед моей женой и свалить в туман. Кластер можешь выбрать сам». Яр отодвинул телефон на ухо и посмотрел на барина. «Не верит, что я — это я. Думает, это ты так развлекаешься. Включи на громкую. попросил квас. Яр положил телефон на стол. Рыжий, мужики обещали тебе яйца отрезать, если не уймешься, мне позвонить им и сообщить, что ты мне больше не нужен. Выполняй, что тебе сказано, и счет оплатишь из своего кармана, рявкнул барин под конец. Его жена взяла телефон и нажала завершение вызова. Там счет смешной, заметил Яр, хоть какой, достал этот озабоченный. Может, его и правда периодически кастрировать, как думаешь? Дина с интересом наблюдала, как рыжий разговаривает по телефону. Он то хорохорился, пока не верил, что говорит с тем самым князем, то заискивающе отвечал барину. Наконец, моральное избиение посредством сотовой связи закончилось. Рыжий из-под лобья посмотрел на Дину и, перейдя на «вы», извинился. «Простите дурака, сам не понимаю, что на меня нашло. Ты понимаешь, сходи лучше к лекарю, он подправит твой гормональный баланс, или до конца года ты не доживешь. Скоро здесь будет не протолкнуться от народу, не все твои выходки удастся спустить на тормозах. Вы еще будете заказывать что-нибудь, я ваш счет должен оплатить», — мрачно спросил рыжий. «Закажи на завтра 10 килограмм маринованного мяса для шашлыков, древесного угля 4 больших пакета и одноразовый мангал. Не кривись, тебе завтра самому их есть предстоит. Будем обсуждать проект нашего с мужем дома, который ты построишь. Почему просто не выкинешь рыжего из стаба? Руки у парня золотые. Такие дома строит, загляденье просто. По этой причине приходится придерживать мужиков и прессовать его самого. Только у него яйца всегда берут верх над разумом», — с досадой произнес барин. Потом поднял на Яра хитрый взгляд. «Не врут, значит, слухи про твое умение с электроникой управляться играючи», — констатировал он. «Ладно, про внешников я тебе рассказал. Что дальше делать собираешься? С тобой пойду. Интересно мне с внешниками пообщаться, не через прицел, а по-человечески. Может, у них куплю что-нибудь интересное. Я найду, что им предложить взамен. Но сначала надо поговорить и наметить точки соприкосновения интересов». Глава 2. «Ты всегда ходишь с рюкзаком?» — спросил барин, косясь в сторону мангала, от которого шел аппетитный запах. «Привычка», — ответил Яр. «Он мне не мешает, а без него чего-то не хватает. Поженимся, и он избавится от этой привычки», — вставила Дина, прервав свой разговор с Зинаидой на полуслове. Яр лишь хмыкнул на это утверждение. «Готово», — позвал рыжий, который следил за шашлыками и действительно имел прозвище «рыжий». «Можно приступать к еде. Пошли, перекусим». Направился квас к столику возле мангала, где стояла тарелка с шашлыками. «Я уже одурел от запаха. Как-то за делами забыл о таком простом виде отдыха. И не говори», — поддакнул Пух. «Воюешь, воюешь, а нормально пожрать и отдохнуть некогда». Они расположились на выбранном Диной участке под постройку дома. Рыжего она сразу приставила к шашлыкам. Остальные мужчины обсуждали свои дела немного в сторонке. Яр пил через трубочку свою минералку. Барин сначала не верил, но, попробовав жидкости и отплевавшись от соленой воды, только покачал головой. Пух с капитаном употребляли водку. Старались угнаться за квазом и не ударить в грязь лицом, чтобы она хоть немного подействовала на измененный им организм. Барин пил без закуски и с иронией поглядывал на свежаков. Дина и Зинаида с дочкой ограничились соком. Довольная девчушка постоянно что-то жевала. Родители перестали сдерживать вес ребенка посредством диеты. Почему-то считалось, что перерождение зависит от массы тела, хотя достоверных фактов, подтверждающих эту теорию, не было. «Так какой дом вы хотите построить на своем участке, мне без разницы», — пожал плечами Яр. «Проект у тебя в планшете, папка «Князь» на рабочем столе», — с набитым ртом произнесла Дина. «Да ну», — не поверил ей рыжий и все-таки потянулся за планшетом, лежащим во внутреннем кармане. Он включил его и действительно обнаружил такую папку. Внутри лежали файлы, связанные с проектом. Дина подошла к нему и с интересом рассматривала открывающееся на экране изображение. «Дух?» — мысленно спросил Яр. «Я чего-то не знаю, она меня шантажировала», — ответил тот. «Я не мог сопротивляться. Чем тебя можно шантажировать, интересно?» Даже растерялся от такого поворота Яр. «Ну-ка выкладывай информации о будущем, только я ее тебе не скажу. Это сильно повлияет на происходящее, и будущее может измениться. Она и так замучилась выбирать оптимальный вариант. Не нравится мне, когда за меня выбирают мое будущее», — помрачнел Яр, недобро посмотрев на Дину. Он был без очков, и она не могла не заметить этот взгляд, но сделала вид, что ничего необычного не произошло. «Она и не вмешивается в твои решения», — напомнил Дух. «Но дом этот мне нафиг не нужен. а она его захотела. Еще отвар всю ночь варил, как идиот, на кухонной плитке. Может, она сирена, заставляет людей делать то, что им не хочется. Ну уж, не стоит в крайности впадать. Любое постороннее воздействие на тебя я замечу. Она его не оказывает. Ты сам согласился, потому что тебе все равно делать нечего было. К тому же отвар у тебя к концу подходил. А дом зачем? А ты видел проект? Я его сам составлял по ее указаниям. Там много странного. А это зачем? Словно услышав слова духа, спросил рыжий, тыкая в свой планшет. Я понимаю, глубокий подвал. Его многие заказывают. Но такой массивный монолитный фундамент, еще эта плита на пружинках. Зачем это надо? Там будут виброизолированные помещения для прецизионных работ. Спокойно ответила Дина, словно в этом нет ничего необычного. Ну не знаю, с сомнением произнес парень. Такие массивные плиты надо заливать сразу, за один замес. У меня сил не хватит на такой объем, а строить бетоносмеситель соответствующего размера выйдет очень накладно. Это, считай, одноразовое изделие получится. Тебе потом такой же дом для пуха строить, но ты сам справишься. Князь тебе для этого дела своего отвара выделит. С ним ты весь дом за месяц построишь, парировала Дина. А мне он зачем? Пришла очередь пуха удивляться. Я не заставляю, но ты теперь знаешь, к кому обратиться, ответила девушка. Ну и как с такой жить? Она ведь даже не предупредила, для чего столько отвара. Думал, себе в запас хочет оставить, мысленно воскликнул Яр. Нафига ей виброизолированные помещения? Не ей, а тебе. Придет время, сам все поймешь, ответил недовольно дух. А ну-ка, колись, чего она тебе напредсказывала? Потребовал Яр. В жизни не поверю, что она не предусмотрела такой вариант. Предусмотрела, конечно, даже рассказала варианты твоего давления на меня. Видишь, это я бедный и несчастный, все на меня давят и чего-то требуют. Не прибедняйся, я твои просьбы тоже выполняю. По крайней мере, стараюсь. Не увиливай, а начинай рассказывать, чего узнал о своем будущем. Ну, слушай, привожу текст дословно. Дух начал с выражением зачитывать строчки предсказания, сбившись в конце. Уйдет и тело обретет духовный идиот, но он вернется, принеся красивые костюмы. Другую землю он найдет, и, хватит, ты ведь все равно Яру проболтаешься. Конец цитаты. Закончил он. А тебе не кажется, что тебя просто развели как последнего? Кажется, она даже на уточняющие вопросы не ответила. Расстроенно ответил дух. Если это и правда предсказание, то в нем есть несколько интересных моментов. Попробовал его утешить Яр. То, что ты куда-то уйдешь, это понятно. Но что за одежда и почему их потребовалось упомянуть в предсказании? А самое интересное, слово «земля» с большой буквы или с маленькой, если верить богам, то с большой, предположил дух. Меня больше интересует часть предсказания про тело. Здесь я тебе ничего не скажу. У меня даже предположений нет. Может, все-таки найдем твоих родственников? Но это не объясняет ничего связанного с телом. Князь оторвал его от разговора с духом рыжий. Этот дом обойдется тебе в 20 красных жемчужин или в 60 черных, или... Остановимся на красных. Прервал его Яр. Я Дине жемчуг отдам. Она с тобой будет рассчитываться и контролировать процесс строительства. Ее затея, ей и возиться. Ни хрена себе цены, удивился пух. И нахрена мне дом за такую цену? Дина молча кивнула на Яра. Я ему и так как рыбак морю должен. Девушка в ответ пожала плечами. Это в основном за материалы, пояснил рыжий. Арматура не растет в стабе как трава, и на кластерах встречается не так чтобы часто. Соответственно, цены высокие. А еще амортизаторы мощные нужны. Их вообще непонятно где брать. Вот так помаленьку и набегает. За саму работу я всего ничего накинул. Можно сказать, за питье буду работать. У меня к тебе много вопросов накопилось, женушка, произнес Яр, когда они вернулись в номер. Его они сняли вчера вечером в местной гостинице. Дина спокойно посмотрела на него и бухнула перед ним пакет с углем, который остался от шашлыков. Все равно ответов не получишь. Просто нельзя. Займись лучше полезным делом. Ты к внешникам собрался с пустыми руками идти? У меня килограмм 5 золота есть. Для знакомства хватит, ответил Яр. У тебя другие покупки будут. Запас драгоценных камней тебе не помешает. На кухне глина в ведре. Я спать, всю ночь с духом проект чертили. Не выспалась. Ты всегда такая немногословная и конкретная, обратил внимание Яр на ее манеру общения. Раньше тебе это не мешало, улыбнувшись, ответила Дина. привычка. Чтобы лишнего не сказать, приходится себя постоянно контролировать и говорить коротко и по делу. Я исправлюсь, если тебе не нравится. Но со временем, действительно нельзя говорить о будущем, уже спокойнее поинтересовался Яр. Сложно понять и еще сложнее объяснить происходящие при этом процессы, но все мои попытки рассказать людям об ожидающих их проблемах, заканчивались очень плохо. Если же я сама как-то вмешиваюсь в их судьбу, то результат чаще положительный. Сейчас, когда у меня обрезаны лишние видения, никак не связанные со мной, мне легче выбирать линию поведения. Но я боюсь рисковать, рассказывая реальные подробности будущего. Она виновато улыбнулась. «Ясно, госпожа Нострадамус», — усмехнулся Яр. «А как ты с духом общаешься? Ты его разве слышишь?» Он говорит через телефон, а я беззвучно двигаю губами. «А проект? Его же видеть надо. Не на твоей же трубе он его показывал». «Так, я же его смотрела на планшете вместе с Рыжим», — удивленно пояснила девушка. И сразу духу говорила, какие изменения нужно внести в проект. «А, ну да, смотрела потом, а исправляла сейчас». Яр помотал головой. «Иди отдыхай, пойду драгоценности делать, натуральные. Это проще, чем понять трехмерное время». Стоя возле борта грузовой машины, барин накинул лямки огромного рюкзака из сыромятной кожи на плечи и с кряхтением распрямился. «Пошли». Машина остановилась довольно далеко от черноты. Пришлось порядочно отмахать, прежде чем они вступили на нее, хотя сама полоска черноты была шириной всего 500 метров. От самого автомобиля КВАЗ взял хорошую скорость ходьбы. Более низкому человеку пришлось бы бежать, чтобы передвигаться вровень с ним. Яр двигался налегке и держался рядом без особых усилий. Возле черноты КВАЗ остановился и посмотрел на Яра. «Ты точно пройдешь?» – спросил он. «Не хотелось бы потерять груз, вытаскивая вместо него тебя. Не переживай за меня, барин. Я ведь не похож на идиота, который делает глупости. А хрен тебя знает. Разве не глупостью была атака на стаб внешников? Это был трезвый расчет, вызванный крайней необходимостью», – спокойно ответил Яр. «Пошли». Он первый перешагнул границу и остановился, глядя на КВАЗа. «Силен». Следя за ним, произнес тот, а у меня в первые секунды голова кружится, бывает, не стал вдаваться в подробности Яр, ты сам меня только что торопил, а теперь стоишь, словно к месту прирос. Барин перешел на черноту и слегка нетвердой походкой двинулся вперед, его походка постепенно выравнивалась, и скорость ходьбы скоро вернулась к прежним значениям. Яр, наученный горьким опытом, активно крутил головой, чтобы духу было видно происходящее вокруг. Границу своего пространства тот держал максимально близко к телу, поэтому видеть он мог только камерами на очках Яра. Всю дорогу через черноту КВАЗ молчал, слышалось лишь его тяжелое дыхание и хруст стеклянной растительности под ногами. На той стороне их ждали. Трое людей в обычном камуфляже стояли недалеко от границы с чернотой. На их лицах были надеты респираторы, закрывающие глаза прозрачным стеклом. «Привет, Петрович», отдуваясь, поздоровался КВАЗ с одним из троицы. «Здорово, барин, я смотрю, ты себе помощника нашел», кивнул тот в сторону Яра. «Это не помощник, это князь, тот самый, великий и ужасный. Хочу, Грит, пообщаться с нормальными внешниками, не через мушку прицела, а по-человечески. Если по-человечески, то мы завсегда рады». Военный подошел к Яру и протянул руку. «Петрович, князь». Яр пожал ему руку, но Петрович попытался ее сдавить. «Не надо детских игр, сломаю ведь». Чуть сжал пальцы Яр, показывая, что не шутит. «Понял». По глазам военного было видно, что он улыбается. «Пошли отсюда. Хреново у черноты долго находиться». Двое его подчиненных уже перехватили рюкзак КВАЗа и навесили его на трубу, концы которой положили на плечи. Барин вздохнул с облегчением, избавившись от груза. «Еще будет сегодня или пока все?» — спросил его Петрович. «Ну ты раскатал губу. Ювелирные лавки у нас не часто грузятся. Ждем караван торговцев со дня на день. Надеюсь, они привезут презренного металла. Тогда следующая партия будет побольше. Неужели вашему начальству мало того, что я таскаю? А то ты не знаешь, что аппетит приходит во время еды», — хохотнул Петрович. «Может, кто-то еще к кормушке припал. И ведь им не объяснишь, что улей теоретически бесконечен, только доступ у нас к совсем маленькому кусочку этой бесконечности». Он немного помрачнел. «Пробовал я выбить из начальства оружие для вас на бесплатной основе, только мне сказали, шиш, деньги вперед. Хотят бизнес расширять, пусть сами крутятся, дебилы. Чтобы бизнес прибыль давал, в него вкладываться надо. Поддержал квас праведное негодование Петровича. У вас там явно социализм продолжается. Это при нем просили поднажать в начале, пообещав светлое будущее в конце. Давно уже нет того социализма, только у кормушки прежние социалисты стоят. Барин, а ты не думал найти золотоносные пески? Неожиданно предложил идею Яр. Обычно участок грунта мало изменяется от мира к миру. Если найдешь раз, то можно после каждой перезагрузки уточнять самые золотоносные места и их выгребать в первую очередь. Опять-таки тебе не требуется навороченная технология добычи. Главное, сливки снять. Для этого пары установок хватит и несколько бульдозеров. А ведь идея интересная. Призадумался не только барин, но и Петрович. Заметив нахмуренный взгляд, брошенный квазом на Яра, военный поспешил его успокоить. Не переживай, свое золото мы найдем куда сбыть. Нам-то снаряды не нужны. Так что мы конкурентами не будем, если, конечно, дело выгорит. Петрович, что у тебя с бойцом? Он того и гляди с ног свалится. Я ткнул пальцем в идущего последним солдата. Фиксов, как самочувствие, крикнул Петрович. Нормально, товарищ майор, только голова немного кружится, ответил тот. Он с утра чего-то недомогает. Медики проблем не обнаружили. Думал, прогулка ему на пользу пойдет, пояснил Петрович. Давай-ка, паря, я эту палку понесу, а ты просто рядом пройдись. Яр ловко перехватил трубу и оттеснил бойца в сторону. Судя по весу доставшегося ему конца, в рюкзаке весу было килограмм 300. Несмотря на это, передний боец двигался легко и не особо напрягаясь. Что-то здесь нечисто. Мысленно обратился Яр к духу. Ты можешь точнее определить причину их силы? Мне кажется, там же мы найдем ответ на состояние парня. Это не химия. Никаких стимуляторов в крови я не чувствую. Но у обоих есть в организме микроскопические неживые объекты. Точнее сказать не могу. Не хватает разрешающей способности. Долго он продержится, да их лагеря должен выдержать, если процесс не начнет ускоряться. Ответил дух и тут же добавил, сглазил. Сейчас свалится. Все микрообъекты начали активно разрушать организм. Парень, идущий рядом с Яром, начал заваливаться вперед. «Стоп!» — крикнул Яр, одновременно скидывая трубу с плеча и подхватывая парня. «Ты можешь что-нибудь сделать?» — спросил он у духа. «Нет, разрушение идет быстрее, чем я могу лечить, и процесс ускоряется. Они не живые. Копирую их за пределы тела», — подал он идею. «Должно получиться. Я потом разберусь, что это за микрообъекты по их слепкам в памяти». Яр уложил парня на землю лицом вверх. К тому времени тот потерял сознание. Уже рефлекторно обозначив детали маски, как не подлежащие копированию, он начал копировать всю неживую материю из тела парня к себе в рюкзак. Процесс он контролировал, пользуясь возможностями духа. «Не подходить!» Окриком он остановил сунувшегося ближе Петровича. «Я пытаюсь его спасти. Ты только мешаешь. Количество микрообъектов быстро снижается», — прокомментировал дух то, что Яр и сам видел. «Теперь жить будет, хватит». Активность оставшихся микрообъектов упала до нуля. Видимо, для их функционирования требуется некая критическая масса. Парень начал моргать и повернул голову к Яру. «Что случилось?» Запнулся неудачно. Буркнул он и перевел взгляд на Петровича. Тот недоуменно пожал плечами. «Он и правда не понимает причины произошедшего», — подтвердил дух. «Парень в норме. Можно идти дальше». Яр выпрямился и протянул солдату руку. «Вставай, идти надо». Парень начал подниматься, но у него разошлась куртка и начали сваливаться штаны. Пуговицы оторвались. Быстро обнаружил причину конфуза пострадавший. «В лагере пришьешь», — отрезал Петрович. «Самочувствие как?» «Нормально, только слабость сильная. Вот и беги в лагерь. Сразу к медикам на полное обследование», — скомандовал Петрович. Яр со вторым бойцом подхватили трубу и пошли дальше. Петрович пристроился рядом и спросил тихонько. «Ты можешь объяснить, что сейчас произошло?» «Пока только догадки. У меня к тебе тоже масса вопросов. Давай в лагере поговорим. С глазу на глаз». Глава 3. На границе следующего кластера их поджидала машина. Она помогла довести груз кваза до временного лагеря внешников. «Барин, ты пока с экспертами работай, а мы пойдем с князем поговорим», — распорядился Петрович. «Потом, по результатам оценки твоего товара, будем решать вопрос с боеприпасами». «Добро», — согласился тот. Двое солдат подхватили его рюкзак и понесли к большому столу, за которым уже расселись несколько человек, вооруженных инструментами и аппаратурой. Барин развязал горловину и начал выкладывать на стол мешочки с драгметаллом. Эксперты разбирали изделия по одному, взвешивали и проверяли процентный состав золота. Пошли в Кунг, показал Петрович на одну из грузовых машин. Там нам никто не помешает. Яр молча проследовал за ним. В Кунге были складированы боеприпасы. Снаряды в ящиках были уложены штабелями. На один из таких Петрович присел и показал Яру на штабель напротив. «Странное место для разговора», — заметил Яр. «Нормальное, особенно зная специфику работы наших спецслужб. Здесь точно нет подслушивающих устройств. А я сам пробыл у черноты достаточно долго, чтобы любой жучок сдох». «Логично». Яр присел и задал вопрос. «Вы всегда были такими сильными?» «Нет, конечно. Перед отправкой сюда нас пичкали всякими лекарствами, я думаю из-за этого. Медики, которые с нами работают, как были слабосилками, так ими и остались». Яр повернул голову к двери и в этот момент раздался стук. Не дожидаясь разрешения, дверь открылась. В Кунг влетел запыхавшийся мужчина. «О, его помянули, и он всплыл», — заухмылялся Петрович. «Попрошу без оскорбительных намеков», — строго произнес медик. «Вы извлекли из организма рядового Фиксова экспериментальные субмолекулярные корректоры роевого типа?» — обратился он сразу к Яру. «Чего?» — удивленно протянул Петрович. «Ты имеешь в виду нанороботов?» Кое-как продравшись через заковыристое название, понял Яр, о чем говорит медик. «Это название из фантастической литературы, и оно не совсем корректное», — поморщился мужик. «Значит, вы, как вы это сделали?» «Сделал, и все. В чем проблема? Переходи на ускорение», — подал голос дух. «У него планшет в кармане. Смотри, что я там накопал». Перед Яром замелькал текст, перемешанный с графиками и диаграммами. Просматривая сначала его по диагонали, он вчитался и заново изучил информацию более внимательно. «Эксперименты на людях с использованием инопланетных технологий», — подвел итог дух. «Где они инопланетян нашли, интересно? Про это информации нет. Надо трясти ученого мужа». «Вы слышите меня?» — услышал Яр голос медика, перейдя на нормальное восприятие. «Скажи, Петрович, что будет, если сдуревший от страха водитель медмашины заедет на черноту?» — спросил Яр. «Я думаю, все погибнут, но лучше так не делать. Машину жалко», — вздохнул он. «Мы же их вручную здесь собираем из запчастей. Портал у нас маленький, целиком техника не пролазит. Значит, они сами очень испугаются и убегут в черные кластеры», — решительно закончил Яр. «Что здесь происходит?» Повысил голос медик. Петрович тоже с интересом посматривал на Яра, ожидая объяснений. «Как себя чувствует объект наблюдения 72 с инъекцией прототипа КФ-213?» Ласково спросил Яр и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Что с тобой будет, если мужики узнают правду? Может, и пугать не придется. Сам сбежишь на черноту». «Стоп», — подобрался Петрович. «Объясни, о чем ты говоришь», — потребовал он. «Вы подопытные крысы, на которых ставит эксперимент. Правда, господин Краузе, откуда вы это узнали?» Ничуть не испугавшись, потребовал он. «От тебя и узнал. Улей славится своими дарами. У меня их хватает. Теперь мне нужны подробности. Того, что я знаю, достаточно для вашей смерти, но хотелось бы иметь всю информацию, и на уже ее основе принимать решение. А что взамен? Если информация уйдет на сторону, ни мне, ни моим родным не жить. Я никаким боком не связан с вашими другими сторонами. Я, если хотите, третья сила, которой до ваших боданий с кем-то еще нет никакого дела. Взамен говорите, легкую смерть, или помощь в решении вашей проблемы», — раздельно произнес Яр. «Я уже говорил, даров у меня много». «Хорошо», — принял решение после недолгого раздумья медик. «К нам на исследование поступил труп неизвестного, содержащий в себе этих, как вы их называете, нанороботов. Откуда он взялся, нам прямо не говорили, но я подозреваю, что он из инопланетного космического корабля, обнаруженного нашими исследователями на Ганимеде. Что-то промелькивало в печати на эту тему, но быстро исчезло», — подтвердил Петрович. «Выходит, вы, умники яйцеголовые, исследовали пришельца, нашли в нем какую-то хрень и ввели ее нам?» «Не совсем так, товарищ майор. Это человек, по всем показателям, даже генетически он не сильно от нас с вами отличается, хотя их геном более похож на геном местных иммунных, проживших в улье достаточно долго». «Можно подробнее с этого места?» — ухватил главный Яр. «Ты хочешь сказать, что геном иммунных со временем меняется?» «Да, вы же знаете, что иммунные со временем омолаживаются и перестают стареть. Происходит исправление накопленных дефектов в генах, восстанавливается исходный размер теломер. Могу предположить, что слухи о бессмертии иммунных имеют под собой все основания. То есть, эти пришельцы могут быть из Улья? Вставил вопрос Петрович. Вряд ли, не согласился с его предположением медик. Я сказал похожий, но в тех образцах тканей, что мы брали у местных иммунных, генетический материал более качественный. Как будто пришельцы, далекие потомки выходцев с Улья. С этим немного разобрались. Давайте вернемся к нашим баранам, предложил Яр. Корабль пришельцев потерпел аварию. Когда он упал на Ганимед, вся его команда уже была мертва. По остаточным следам удалось определить, что корабль попал под луч высокоэнергетических гамма-квантов. Вычислили даже угол падения и область поражения этого луча. К сожалению для команды, она как раз пришлась на жилый отсек. Медик потянулся к лицу, но вспомнил, что он в маске и опустил руку. Благодаря сверхнизким температурам, царящим на спутнике, и отключению всех систем корабля, некоторые тела совсем не пострадали от времени. Еще до их размораживания, во время исследования тканей, были обнаружены посторонние субмолекулярные неорганические включения. Нам удалось выделить несколько групп, проявляющих активности, подобрать условия, подходящие для их размножения. Они, в общем-то, были понятны с самого начала. Вы просто так вводили людям непонятно что, не поверил Яр. Медик не походил на фанатика науки, который ради призрачной истины готов убивать людей пачками. Нет, конечно, мы сразу поняли, что из себя представляют эти нанороботы. Он поморщился от этого названия. Долго изучали их поведение. В среде, отличной от человеческого организма, они быстро теряли активность и распадались. В человеческой ткани они, наоборот, начинали размножаться и активно влиять на организм, повышая все его параметры. А нас не спросили, хотим ли мы выступать в роли подопытной свинки, вставил Петрович. Не торопитесь с выводами, товарищ майор, сукаризной глянул на него медик. Я же не все рассказал. Естественно, опыты ставились сначала на донорской крови, а потом на донорских органах. Разные, так сказать, штаммы нанороботов вели себя по-разному. Факторов, влияющих на их поведение, набралось изрядное количество. Влиял исходный геном донора, тип ткани. Но самое большое отличие было в поведении самих штаммов нанороботов. Излучение, убившее команду, также повредило их. Была проделана колоссальная работа по отбору наиболее безопасных штаммов. И только потом мы перешли на опыты над живыми людьми, за что чуть не поплатились. Слышали про потерянную атомную бомбу в Якутии? Он посмотрел на Петровича. Опозорились на весь мир с этой бомбой. Мало того, что потеряли, так еще умудрились ее взорвать. Согласно кивнул майор. Никто ее не терял и тем более случайно не взрывал. Ядерные бомбы – это не та вещь, которая может случайно взорваться. Зачищали территорию, догадался Яр. Что пошло не так? Эксперимент проводили в колонии для приговоренных к высшей мере. Один из штаммов начал бесконтрольно размножаться, заражая всех вокруг. Гарантированное уничтожение мог обеспечить только ядерный взрыв. Устало закончил медик. Но незадолго до этого открыли переход в этот мир. Решили совместить полезное с полезным. Но у нас никто разрешения на подобные эксперименты не спрашивал. Угрожающе повторил Петрович. У вас в контракте есть пункт 17. Проведение научных экспериментов. В случае согласия выплаты возрастают в 2-5 раза. Подпункт 4. Возможно введение экспериментальных препаратов. Все военные, работающие здесь, подписались под этим договором. Припечатал медик. Потом он легко отломил ручку от деревянного ящика, на котором сидел. Саморезы с треском выскочили из дерева. Понятно? Спросил медик Петровича. Ты и себе их ввел? Догадался тот. Да, мы отобрали самый безопасный и эффективный штамм. Здесь мы его проверяем. Самое удобное место. Вот значит, почему нам отпуска не дают. Поняв, что сам попался, произнес Петрович. Это оговорено в контракте, пояснил медик с сочувствием. Да я этот контракт уже наизусть выучил, но никак не мог предположить, что под обычными словами можно замаскировать такие бесчеловечные опыты. По-твоему, я мазохист, чтобы колоть себе всякую хрень, удивился медик. От ученых всего можно ожидать. В данном случае, если опыты закончатся положительно, мы можем получить здоровье на уровне местных иммунных, и пусть не бессмертие, но значительное увеличение продолжительности жизни. Как думаешь, стоит риск того или нет, ХМ? Если все так, как ты говоришь, Петрович задумался. Вы услышали мой рассказ, повернулся медик тем временем к Яру. Чем вы сможете нам помочь? По крайней мере, я могу избавить вас от нанороботов, пока они вас не убили. Фиксов был в шаге от смерти. Не окажись я рядом. Что все-таки с ним произошло? Можете объяснить? Очень похоже на аутоиммунную реакцию. Только разрушению подвергся организм носителя со стороны нанороботов. Пользуясь подсказками духа, пояснил Яр. Вы имеете медицинское образование? Удивился медик. Нет. Верхушек нахватался. Не желаете сдать свой генетический материал? За дополнительную плату, разумеется. Зажегся исследовательский интерес в глазах медика. Нет, тихонько рассмеялся Яр. Не желаю. Лучше расскажите побольше о корабле инопланетян. Ведь не только трупы вам с него привезли. Есть разные технические узлы, возможно оружие и обязательно бытовые мелочи. Книги или другие запоминающие устройства тоже должны быть. К сожалению, нам передали только труп, самый хорошо сохранившийся. Другие артефакты и узлы с этого корабля разошлись по другим лабораториям. Информация, как вы понимаете, засекречена. Также я понимаю, что секретили ее люди, и они же стоят на ее охране. Не забывайте, что я не шпион иностранного государства. Тогда проще купить самого главного в нашей конторе. Он передаст нужные сведения и убедится, что они точно ушли не куда-то на сторону. Подал идею Петрович. Только у меня таких связей нет. Максимум, что я могу, это организовать вручение посылки нужным людям. И то, если она будет небольшая. С кем я работаю? Картинно схватился за голову медик. Есть у меня выход на самый верх и без посредников. Снова став серьезным, произнес он. Но чем выше птица летает, тем шире у нее хлебало и необъятнее утроба. Со смешком закончил Петрович. Примерно так, согласился медик. Нужно чем-то оплачивать услуги таких людей. Они стоят очень дорого. Неплохо складывается, удовлетворенно произнес Петрович. С меня канал поставки, с профессора, выход на нужных людей и договоренности. Дело за тобой, князь. Сможешь нас удивить, как ты умеешь, и предложить достойную оплату, крохоборы. Проворчал Яр, снимая со спины рюкзак. Первым на стол лег почти правильной формы октаэдр, размером с кулак. Он был похож на кусок мутного стекла. Сначала Яр хотел его сделать в бриллиантовой огранке, но дух настоял, что в необработанном виде легче будет убедить людей в его естественном происхождении. Рядом лег кроваво-красный рубин, намного меньше размером и такой же необработанный. Петрович присвистнул от удивления. Медик, наоборот, сохранил хладнокровие и разглядывал камни с интересом. «Сколько же они стоят?» – осипшим голосом сказал Петрович. «Очень-очень большое кладбище, где будут и наши с тобой могилы, Петрович», – размеренно сказал медик. «Убери их, князь, я точно не стану связываться с такими камнями. Может, кто другой возьмет? А давайте так», – предложил Яр. «Вам же премия какая-то должна идти с оборота. Есть премия, но сам понимаешь, это крохи от реальных сумм. Кроха от такого камешка будет большая». «Если его по официальному каналу пустить?» – спросил Яр. «Можно будет не работать до конца своих дней. Это если нанороботы действительно жизнь продлят, а так и правнукам достанется», – ответил Петрович. «Что ты предлагаешь? Жалко мне такую красоту выбрасывать». «Всю ночь промучился», – добавил про себя Яр. «Не буду же я эти камни дальше с собой таскать. Если сделка пройдет удачно, то эти камни пустим по официальным каналам. Это будет уже не ваша головная боль». Но свое масло на хлеб вы получите. Пусть барин снаряды на эту сумму таскает, а я с него другим товаром возьму. Можно, согласился медик. Только чем будешь платить за контрабанду? Яр убрал камни обратно в рюкзак, аккуратно заворачивая каждый в свою тряпку. Алмаз, стоящий миллиарды, завернут в портянку. Хихикнул Петрович. Профессор, ты такое видел когда-нибудь? Она стиранная. Нечего здесь зубоскалить. Отмахнулся Яр и достал другой сверток. Между слоями свернутой в рулон ткани лежали камни намного меньшего размера. Яр изготовил их ограненными. Даже дух не стал этому сопротивляться. Наоборот, он просчитал огранку с получением максимального оптического эффекта. Петрович опять присвистнул. Камни играли и переливались даже при не сильно ярком свете в кунге. Ну, он вопросительно посмотрел на медика. За эти не закопают? Не должны. Медик взял один из бриллиантов и покрутил его в руке. «Надо пробовать. Бери парочку камней для наживки», — сказал Яр. «К следующему приходу путь у вас будет список всего, что может предложить твое начальство». Медик выбрал еще один камень среднего размера и засунул их в карман, а Яр скатал ткань обратно в рулон. «Мужики, я вас очень прошу, не наглейте. Я человек не жадный, но потакать чужой жадности не переношу до зубовного скрежета. Мне проще с другими внешниками договориться, чем против натуры идти. Так и начальству передайте. И когда ты появишься здесь в следующий раз? Недели вам хватит? Нам хватит. Как долго будет телиться начальство, я сказать не могу, ответил медик. Это вам лично, для нахождения точек Г у начальства и стимуляции всего процесса. Яр вытащил из рюкзака поцарапанный брусок золота на пару килограмм и вручил его Петровичу. Обыкновенное золото? Вот теперь ты точно меня удивил. Ну почему обыкновенное? Это чистое золото. Сколько девяток? Петрович, чистое, это значит чистое. Нет там девяток. Ровно 100%. Глава 4. Яр уже собрался уходить, когда вспомнил еще об одном моменте. Мужики, просьба будет. У вас же есть интернет или другая всемирная сеть? Медик кивнул. Накачайте книг по истории. Можно научные труды, можно художественную литературу. Только желательно из разных стран, чтобы получился всесторонний анализ. Период от начала известных времен до современного времени. Зачем тебе это? Поинтересовался Петрович. Мир, из которого я сюда попал, погиб в глобальной ядерной войне. Хочу разобраться, как так получилось, и где мы свернули не туда. Хобби у меня такое. На кластерах много разного попадается, но сами понимаете, каждая страна смотрит на историю со своей колокольни. Так, при переводе будут неизбежные правки редактора и подгонка под общий курс страны, возразил медик. Все равно взгляд получится однобокий, а мне не обязательно читать переводы, язык вообще значения не имеет. Хоть на японском, суахили или шумерской клинописи, верстихин дуал диесис прочин, дер ФРСТ, вы понимаете все эти языки, князь, задал медик вопрос на немецком языке. Естественно, понимаю, ответил Яр, у меня много свободного времени, учу потихоньку, еще одно хобби, он подмигнул внешникам, пошли, посмотрим, как дела у барина. Квас закончил опустошать свой необъятный рюкзак и теперь ждал, когда эксперты завершат работу. Как дела, барин, поинтересовался Яр, более-менее, расплывчато ответил тот, у тебя как, наговорились, да, решили некоторые вопросы. «Через неделю мне надо будет опять сюда попасть». «Неделю, говоришь?» – задумался Квас. «Ну, дорогу ты знаешь. Я мужикам скажу, они тебя скатают. Ты же ненадолго?» «Да как сегодня?» «Туда да обратно. Сегодня да обратно еще побегать предстоит. Пока снаряды перетаскаю», – вздохнул барин. «Вместе быстрее справимся. Я тебе помогу. Что берешь?» «В основном 45Е и немного 30Х. На более крупные калибры заказа не было, поэтому не вижу смысла их таскать. А эти искусственные?» Яр указал на горку драгоценных камней, придвинутых к Квазу. «Да, каждый раз такая хрень. Я уже определенный процент отказа добавляю в расчеты. А ведь мы даже сертификаты нашли на эти камни. По бумажкам они натуральные, а по факту...» Барин разочарованно махнул рукой. «Хоть золото не сильно разбавлено примесями, и то ладно. Мир фальсификаторов какой-то. Не мир, а миры», — поправил Яр. «А ты даже не запыхался». Тяжело дыша, барин забрался в кузов со снарядами. «Это плохо?» – с иронией спросил Яр. «Это я от зависти». Квас привалился к борту и постучал по нему. Грузовик сразу тронулся с места. Мужики, помогавшие таскать снаряды от черноты, расселись по машинам сопровождения, поэтому в кузове они ехали вдвоем. «Что у тебя за дела с внешниками?» Квас в упор посмотрел на Яра. «Ты пойми, я не из простого любопытства спрашиваю. Для меня безопасность стаба на первом месте. Барин, я не идиот, чтобы разрушать дом, в котором собираюсь жить. Поверь, у нас идет обмен научными знаниями и достижениями. И ничего более. Меня интересует их история, прежде всего. Вряд ли это как-то может навредить стабу. Проходи, я тебе комнату подготовила», — сказала Дина, когда открыла дверь перед Яром. «Ну раз приготовила», — удивленно проговорил Яр. Из одной комнаты в номере была вынесена вся мебель. Остался только стол и два больших ящика. Один был пустым, а второй оказался наполненный разными приборами, зачастую сломанными. «Это зачем?» — поинтересовался он у девушки. «Один ящик, чтобы вещи сложить. Может, наконец, переберешь свои рюкзаки? Большие пистолеты лучше продать. Ты ими совсем не пользуешься, а патроны для них много места занимают. Для меня лучше пистолет сделай вроде твоего. Свои запасы металла пока сложи во второй ящик. Они тебе не скоро понадобятся в дороге». «Стоп, я сам решу, что и когда мне делать», — прервал поток слов Яр. «Зачем хлам во втором ящике? Если не пригодится, то выкинешь», — ответила Дина, глядя спокойно на него. Мне нужны жемчужины. Зачем? А те, что я оставил, где они? Израсходовала. Нужно еще. Может ли женщина сделать мужчину миллионером? Глядя на нее серьезно спросил Яр. Почему-то я уже не чувствую себя таким богатым, как раньше. Старая шутка. Я не на тряпки трачу выданные тобой средства, возразила девушка. Их и так придется потратить позже и при этом намного больше. Ты сам будь поэкономней. Подарки – это хорошо, но не стоит и о своих интересах забывать.